Глава 16. Полведра крови и одна женщина. Я долго думала о том, что хочет мой храм. Каким именно способом он хочет получить кровь? Перерезать горло ягненку или обливаться кровью ногой на камне не хотелось. Это отвратительно. Зато я нашла кое-что подходящее в книгах. В книге «Скорпионов» я нашла упоминание о двух заинтересовавших меня эпизодах с ритуалами на крови. В первом мой предок добавил в чашу с кровью животного каплю собственной крови и таким образом получил всю чашу своей крови, потому что кровь истинного скорпиона поглотила более слабую кровь. Во втором эпизоде герой из другого рода, но это не важно, просто ставит на стол кубок с кровью, когда боги просят его о жертве, и у героя все сошлось. Сложив 1+1, я подумала: раз камень хочет крови, я погружусь в него с чашей дополнительной крови, в которую добавлю каплю своей. А в том космосе она должна тут же разлететься и удовлетворить храм. Я надеюсь. Дождавшись вечера, я демонстративно села на мантикору и гордо полетела к храму, как полагается настоящему скорпиону. И мне было уже почти не страшно. Вру. Я все еще умирала от страха в полете, пищала и умоляла Кору лететь аккуратнее. Кора вальяжно хлопала крыльями и делала вид, что не слышит трусливую хозяйку. В любом случае, к Наяру, который уже ждал меня у границы храма, я эффектно прилетела на закате с победной улыбкой на устах. Единственное, попросила его помочь спуститься, потому что еще не наловчилась прыгать с мантикор. Ворон, к его чести, без лишних слов аккуратно ссадил меня с коры и ни словом, ни взглядом не стал упрекать за рискованное позерство. «А чья это кровь?» — на всякий случай спросила, брезгливо глядя на стоящее на земле дубовое ведерко с ясно каким содержимым. «Свиная», — коротко ответил Наяр, протягивая мне небольшие кожаные ножны. «Спасибо», — благодарно приняла я нож. Мужчина чуть поморщился, наблюдая, как я засовываю крошечные ножны под манжету рукава. «Не любишь оружие?» — заметила его взгляд. Вопрос получился слегка снисходительным. Я чувствовала себя гораздо кровожаднее мирного, спокойного Наяра, которому книги, конечно, ближе оружие. «Не особенно», — согласился он и остановил меня. «Катя, хочу тебя предупредить. Об этом не пишут книги, но ритуалы могут быть очень болезненными, особенно на крови. Не знаю, какими дорогами сила идет к скорпионам. Может, у вас все иначе, но просто будь готова и к этому. Я буду ждать тебя здесь». «Осторожный и предусмотрительный, как всегда. Спасибо за предупреждение», — искренне поблагодарила я ворона, который, кажется, выдал мне каплю сокровенной тайны своего рода. Об обеспокоенности Наяра говорила поперечная морщинка на высоком лбу. Я же чуть ли не посвистывала. «Наяр там, Кора здесь, план есть, в камне я уже была, технику знаю, боль потерплю, что может пойти не так?» Крякнув, подняла тяжеленькое ведро и, покачиваясь, потопала к своим обломкам. Кора потрусила за мной. Ворон, хмурясь, провожала нас взглядом. Добравшись до камня, я вспомнила сон и то, каким в нем предстал храм. «Мы обязательно тебя отстроим», — вслух сказала стенам, вспомнив окна звезды и скорпиона на куполе. «Кора, сидеть», — скомандовала мантикоре. Та послушно села, по собачьи высунув черный язык. «Какой же милый монстр!» Я с удовольствием задрала голову. Небо играло алыми закатными красками. Мелкие, подсвеченные красным облака, стояли в голубой дали. «Идеальный момент, чтобы осуществить свои сны». Вынула из ножен тонкий и острый нож. С третьей попытки, морщась, кольнула мизинец так, что показалась красная капля крови. Выдавила каплю в ведро и проследила за ней. «Надо ли размешать?» Найдя ветку, размешала темно-красное густое содержимое ведра, надеясь, что сработает. «Пусть все получится», — проговорила вслух вместо заклинания. Кора, подняв мохнатые уши, наблюдала за странными действиями хозяйки. Я поднялась по ступенькам на камень, села, поставила ведро с кровью на колени и, выдохнув, прижала мизинец с капелькой крови к храмовому камню. «Пусть получится», — прошептала, и вновь камень впустил меня в свой бесконечный космос. Вместе со мной опрокинулось ведро. Кровь в невесомости разлетелась алыми шариками всех размеров, лениво плавая вокруг. Пока все шло по плану. Я парила в космосе. Здесь не было звуков. Даже когда я пробовала выдохнуть хоть какое-нибудь слово, то не слышала сама себя. С благоговением смотрела на звезды, взмахивая руками, как птица. Кровяные шарики сталкивались со мной и разлетались в разные стороны. Родинки на моих руках светились бело-синими лучами, а махи руками оставляли за мной следы, спирали света, которые будто пружинки летели за мной. Я безмолвно ждала. Что-нибудь произойдет? На этот раз камень не возвращал меня. В первый раз я была в камне, наверное, меньше минуты. Сейчас я летала давно. 10, 20 минут, час. Непонятно, сколько прошло времени. Ничего не происходило, и это начинало напрягать. «Думай, Катя. Откуда звезды могут знать, что мне нужно? Может, попросить? Не безвольно плавать в пространстве, а все-таки сформулировать запрос?» Я сосредоточилась и зашептала, беззвучно шевеля губами. «Сила Скорпиона. Мне нужна сила, пробужденная сила Скорпиона. Я хочу управлять ей. Хочу управлять порталами». Будто рябь прошла по космосу. Шарики, принесенные кровью, на моих глазах исчезли, словно втянутые в пространство. Сердце забилось сильнее. Действует. Как во сне, звезды засветились багровыми лучами. Я торжествующе улыбнулась. Получается. Свет от звезд разрастался, дотягиваясь до меня. Я затаила дыхание, дожидаясь, когда они достигнут меня. А когда дождалась, меня пронзила острая боль. Больно. Меня будто поджаривали заживо. Только было различие. Когда сжигают на костре, страдания заканчиваются, потому что есть предел. Есть конец твоей плоти, и вместе с нею конец боли. Здесь, в камне, предела не было. Слишком больно. Я не могла скрыться. Я кричала. Беззвучно кричала, извиваясь от нестерпимой, невероятной, огромной боли. Лучи продолжали бесстрастно пронизывать каждую клеточку моего тела. Боль стала моим единственным чувством. Я плавала в космосе своей боли. Не знаю, сколько это продолжалось. Для меня — бесконечно. «Где она может быть, Кирилл?» Ворон наблюдает за храмом уже второй закат. Мантикора сидит на месте, а ее нет. «Прошли сутки. Где она?» «Ваше Величество, я могу только предполагать. Это же Скорпион. Она может быть и между мирами. Магия храма мне недоступна. Вечная ночь. Она нужна мне. Делай, что хочешь, но найди ее». Светло. Я очнулась от того, что мокрый язык Коры мокро облизывал лицо. «Кора», — едва произнесла, понимая, что камень вернул меня. «О, я слышу себя. Как странно слышать себя после этого». Уже даже и не надеялась. Я долго лежала, прежде чем смогла бесконечно, сложно и мучительно вползти на Кору. Тряпочкой повисла на ней, пока она аккуратно выносила меня из храма. «Катя, слава небу, ты жива!» Через несколько минут уже Наяр снял меня с Мантикоры, махом подхватил на руки и торопливо понес. Он ждал, как обещал. «Пить хочу», — тихо пожаловалась. «Сейчас, потерпи немного». Я бессильно прижалась лбом к его плечу. «Наяр, ты был прав. Это немного больно». «Шутка!» Кора, поскуливая, трусила следом. Я слышала ее. «Так странно, когда не больно». Улыбнулась. Едва прикрывая глаза, я то и дело проваливалась в забытье. Издалека глухо звучал голос ворона. «Держись, держись, птенчик».